Глава 31. Все трое были верны не тому. Грей бросил тоскливый взгляд на закрытую пекарню, затем перешел дорогу и, несколько секунд постояв на ступенях, толкнул дверь. Коридор был тих и пуст. Большинство квартирантов уже спали. С кухни, где Сонора Габ подавала завтраки и ужины желающим, еще доносились ароматные запахи картофеля, чеснока и трав. Хотя Грей не платил за ужины хозяйке. Незачем было тратиться. Все равно он возвращался слишком поздно. Инспектор поднялся на второй этаж и ключом открыл дверь. Он снимал ботинки, когда почувствовал легкий ветерок из комнаты. А ведь перед уходом он всегда закрывал окна, и никакая усталость не могла изменить его привычки. Грей достал из чехла револьвер и нарочито громыхнул обувью, будто еще мешкался в коридоре. Итак, скрипят три половицы в середине и по две с каждого края. На носочках он скользнул к стене и, держась к ней спиной, шагнул в комнату, выставив револьвер перед собой. Сидящий на подоконнике Алета Аманьоса даже не шевельнулся. Он начал с ухмылкой. «Рад!» Затем она сникла, и парень закончил уже более сдержанно. «Видеть вас, дорогой инспектор!» Позади хлопнула дверь. В проеме замер Эйнар Амада. Грей навел револьвер на него. Тот со своей извечной легкой улыбкой включил газовую лампу. «Добрый вечер!» Раздался третий мужской голос. Коршун резко обернулся. На кресле в углу, закутавшись в плащ и надвинув на лицо шляпу, сидел еще один гость. «Слишком много». Опустив револьвер, Грей спросил. «Должно быть, вы хотите поговорить, раз мое сердце еще бьется». «Очень!» — воскликнула Лето, спрыгивая с подоконника. «Особенно у меня теперь много вопросов». Грей посмотрел на него, на Эйнара и снова по очереди на обоих. Когда же они объединились? Что могло стереть вражду между ними? Арест Арьяны и Караны? Ответов не было, но Коршун понимал, что для него дело повернулось в плохую сторону. Чувствуя, как напряжены плечи, Грей отодвинул стул от письменного стола и медленно опустился. Алета снова забрался на подоконник, подставив руку под подбородок, а Эйнар аккуратно присел на кровать, перед этим поправив складку на уголке одеяла. Происходящее напомнило плохо отрепетированный спектакль, поставленный актерами с окраины. «Предложить вам чай или кофе?» Грей с насмешкой на лице скрестил руки на груди. «Да, пожалуйста!» Тут же воскликнула Лето. «Я буду кофе!» «Я тоже!» Кивнул Амада. Грей уставился на них взглядом спрашивающим: «Серьезно, парни? Они все тут были врагами. Но собрались пить кофе? Может, еще шоколад достать и пирожные?» Коршун запустил руку в карман жилета, нащупывая гладкую поверхность часов. «Ладно, пора собраться. Кофе так кофе. Это располагает людей друг к другу, а надо, чтобы гости расслабились. Так будет легче понять, что им нужно, и вытащить остатки правды». «А вам, сын?» Грей скривил губы, обратившись к мужчине в шляпе. «Есть что покрепче?» «Бренди». «Отлично». Алета поднял руку как ученик, дожидающийся, когда учитель его спросит. Грей перевел на него взгляд. «А можно чуть-чуть бренди в кофе?» Не выругаться стоило труда. Грей прошел на кухню, прислушиваясь к происходящему в комнате, но троица молчала. Пока кипела вода, он достал медный кофейник, положил несколько ложек жареного кофе и чуть-чуть цикория, залил горячей водой, снова поставил кипятиться. Убрал с огня, чтобы гуща осела, достал из шкафа наполовину пустую бутылку бренди. «Что дальше?» — спросил себя Грей, покачивая головой. «Может, незваные гости еще и ужин попросят?» Впрочем, сам же предложил. Начав шутку, будь готов исполнить действие всерьез. Аккуратно, чтобы не взболтать гущу, он разлил кофе по трем чашкам, добавил в левую бренди, затем, чуть подумав, капнул и себе. Наполнил бокал. На кухню заскочила Лето. Он сложил руки перед лицом, как для молитвы. «А можно все-таки кофе отдельно, бренди отдельно?» «Уже поздно». «А можно тогда два напитка?» «Бокалов больше нет. Возьми стакан с верхней полки». Грей взял две чашки с кофе, готовясь отнести в комнату, и добавил. «И вторую бутылку достань». «Вы мне почти нравитесь, инспектор». Закатив глаза, Коршун со вздохом вышел. «Интересно, некромант уже знает, что его людей и сестру Рони забрали? Или ему было плевать, и он оставил дом? Надо приберечь это, мало ли, куда зайдет разговор». Эйнар сдержанно кивнул, забирая чашку с кофе. Но когда Алета поставил на стол бутылку, указал на нее рукой и, получив, подлил в напиток. Молчаливый мужчина в плаще все никак не снимал шляпу, не показывая лицо, но, взяв бокал, счастливо вздохнул. Несколько минут стояла тишина, будто собравшиеся искренне наслаждались питьем и компанией друг друга. Впрочем, рецепт действительно оказался хорош. Кофе с бренди отлично сочетался. «Вам что, не с кем выпить было?» Грей не выдержал. «Какое постное лицо! Сделай еще глоток, брат!» Алета привстал и стукнулся стаканом с бокалом молчаливого. «Вы не думаете, что я вас арестую?» Грей знал, насколько же вопрос не имеет смысла. Не ему тягаться с двумя магами. Но он хотел видеть реакцию. Коршун пытался нащупать то, что даст понять происходящее между Эйнаром и Алета. Если они сохранили хоть талику ненависти друг к другу, это удастся использовать против них. «Во-первых», — Алета ухмыльнулся, «даже самый опытный стрелок и боец не сравнится с магами. Во-вторых, а кого вы собрались арестовывать? Мертвеца? Сначала докажите, кто я. Тот Алета давно мертв, увы и ах. А на него...» — он кивком указал на Эйнара. «У вас достаточно ли доказательств, раз он до сих пор на свободе?» «Вы же так ратуете за то, что в Алеонте нет справедливости. Значит, даже без доказательств вас могут забрать». «А вы согласны с тем, что ее нет? Вы один из таких полицейских?» Эйнар поднял одну бровь. Как же они с Аманьосой были похожи. Нет, не внешностью. Фигуры, цвет волос, глаз, черты лица кардинально различались. Они были совсем разными, как лето и зима. Но если заглянуть им в головы, Грей знал, что увидит одно и то же. Это ощущалось так же ясно, как температура воздуха или влажность. Права, наверное, была Анесса, сказав, что оба — маленькие одинокие мальчики, поэтому они и подружились когда-то. Жизнь развела их по разные стороны, но вот же, они снова стояли бок о бок. Грей был не намного их старше, но ощущал огромную пропасть между собой и ними. Хотя проклятая судьба любила все переворачивать с ног на голову, может, не так уж и велика окажется эта пропасть. «Мы все знаем, какие мы. Давайте перейдем к делу. Зачем вы здесь?» «Вы это понимаете, инспектор Гарана». На лице Эйнара появилась открытая, светлая улыбка. «Незаслуженно обвинены двое дорогих нам людей. Мы пришли за ними». «А вы думаете, я прячу их в шкафу?» Приняв более расслабленную позу, Грей отпил кофе. Происходящее даже начало веселить его. И желание узнать, что еще скажет троица, было сродни азарту в карточной игре. «Мы думаем, вы тот, кто может помочь нам». «Сэн Амада, кто же тогда виновен в убийствах, в которых призналась Алио Арьяна? А вы, Сэн Аманьоса?» Алита передернул плечами, услышав фамилию, будто уже разучился ее слышать. «Если Рони Карана не является некромантом, почему она была среди служителей Ордена Крови? И кто привел ее туда?» Алета и Эйнар быстро обменялись взглядами. Хороши друзья, так задумались о своей вражде, что совсем упустили, почему их близкие оказались в тюрьме. Грей прекрасно знал, что ни одна из девушек не виновата по-настоящему. Обе заняли чужое место и не верил, что Амада и Аманьоса пришли сюда ради них. Вовсе нет. Одному нравилось играть роль защитника, а другой так вжился в роль страдальца, что сам добавлял себе новых неприятностей. Наверное, они и сами этого не осознавали, но это тоже виделось отчетливо и ярко. «Обсудим за следующим стаканом», — грубовато произнес Алета, сделав быстрый глоток бренди. «А пока послушай. Может, этот дурачок...» — он указал пальцем на Амада. «Еще и верит в свой славный город, но я уже давно учуял запах дерьма. Что бы ни сказала любая из них, ее осудят, только бы уколотить Орден Жизни. Если они доживут до суда, конечно. Я ведь знаю, какими методами вы заставляете признаться. Так вот, ты не бойся, мы пришли не шантажировать или угрожать. Мы предлагаем сделку». Грей решил, что достаточно услышал. Пора разыгрывать свою карту. Это был грязный прием. Но если не показать, что и у него есть оружие, хорошим разговор не закончится. «Сделку? Учти, Аманьоса, что предложить нужно не только цену за Коран и Ариана, но и за твоих людей, что жили в доме на холме, если тебе не все равно». Алета резко вскочил с подоконника и едва не бросился на Грея, но Эйнар поднял руку, и тот, оскалившись, остановился и покорно вернулся на место. Душа не использовал магию. Ему хватило одного жеста, чтобы заставить некроманта передумать. И что это было? Тот еще недавно мечтал о смерти Амада. О чем же они сговорились, что Эйнар так легко взял контроль над Алета? «У вас не было оснований!» — прорычал Аманьоса. «Были. Жители окрестной деревни доложили о подручных некроманта. Кроме того, они занимались выращиванием и продажей запретных трав». «Где Эрио? Где девочка?» В голосе Алета слышалось искреннее отчаяние. «В приюте. Корана уже знает об этом. Я пообещал им встречу, но чтобы она состоялась, вам хотя бы придется оставить меня живым. И хорошенько подумать, нужна ли мне ваша сделка». Эйнар нахмурился. «Инспектор Гарана, это дело касается нас троих, не ребенка. Если что-то произойдет...» «Да, я понимаю. Ребенок не должен страдать. Хватит уже того, что он лишился отца из-за маньяка и сестры из-за некроманта». «Ты ублюдок, Грей!» От души воскликнула Лета. «А ведь выглядишь как приличный человек!» У Коршуна не было аргументов против. Он не искал их. Да, в таких разговорах нет места благородству. Когда видишь перед собой убийцу и некроманта, думаешь не об этикете и правилах приличия, а только как бы засадить их в тюрьму. Не нашлось ни одного аргумента, чтобы хотеть другого. И все же Грей посчитал нужным сказать. «Эрио в хорошем месте. Это я обещаю от себя. Все, что мне нужно, наказать виновных. Вы знаете, мое мнение насчет вас однозначно. Так что вы попытаетесь предложить мне?» Эйнар несколько секунд смотрел на Грея, словно думал, какие слова подобрать, и, наконец, высказался. «Два наших человека в обмен на одного вашего». «Кажется, я забыл представиться». Молчаливый сдвинулся на край кресла, ближе к Грею, и снял шляпу. Первым инспектор заметил черное пятно на щеке. Оно почти сливалось по цвету с волосами, но все равно виднелось, как зияющая рана. Похожие он видел на трупах, хотя у них они, как правило, были багрово-синюшные, реже вишневого цвета или розовато-красного. Но сидящий был жив, определенно жив. Грудная клетка мерно вздымалась и опускалась, на щеках играл легкий румянец, а глаза смотрели дерзко и с задором. «Чезаре Бона!» Мужчина поднял бокал в приветственном жесте. Конечно же, Грей знал это имя. И не только из-за расследования, но и как любой житель Алеонте. Хотелось бы верить в совпадение, однако он видел бывшего лидера Ордена еще при жизни того, и это не оставляло места сомнению. Следующим желанием было выругаться, но Грей только сделал небольшой глоток кофе и, поставив опустевшую чашку на стол, ответил. «Думаю, ваше бывшее паство было бы более рада услышать это имя, чем я. Что дальше? Ходячий скелет стережет за дверью?» «Нет!» Алета подскочил на своем месте и сделал обиженное выражение лица. «Ну как так можно? Мы не трогаем кости, только кровь. Неважно, насколько давно и как умер человек. Если у него есть хоть капля крови, наша сила способна вернуть его». Грей нахмурился. Не нравились ему такие разговоры. Во-первых, они звучали не слишком-то правдоподобно. Должен же у магов быть предел силы. Во-вторых, с ними он уже достаточно имел дел. С лихвой хватило. «Инспектор Гарана». Эйнар смотрел так кротко и невинно, но голос, наоборот, звучал жестко. «Мы знаем, что год назад вы взялись за дело, которое обернулось для вас потерей нескольких близких людей». «А у Ордена Крови есть небольшой секрет», — Алета подхватил. «Тех, кто им интересен, они забирают себе. Например, с места пожара или выкупают у могильщиков. Вот мой дорогой Чезаре. Половина Алеонты пришла, чтобы попрощаться с ним. Но, о чудо, он сидит с нами. Можете поговорить с ним и даже потрогать». Грей слушал, не перебивая, но уже начал понимать, к чему клонят Амада и Аманьоса. «Лучше бы оказаться неправым». Снова заговорил Эйнар, будто они с Алета договорились, кто какие слова произнесет. «Если вы поможете нам, мы скажем, где хранятся тела. Ну или вы можете пытаться узнать правду у пойманных некромантов. А скажут ли ее? Если применять ваши особые методы, то, конечно. Но много ли есть времени? Король Альда ведь требует продолжения дела уже сейчас, верно? И...» «Довольно!» — воскликнул Грей. «Вот такие они, честь да благо, за которые вы так выступали, сэн Амада!» Что-то едва уловимо изменилось в лице Эйнара. Задели слова. Точно задели. Однако голос остался неизменно уверенным. «Да, инспектор Гарана, вы правы, в такой сделке немного чести. Но хоть капля блага да есть. Мертвые упокоятся, невиновные останутся на свободе. А вы получите то, о чем вряд ли могли мечтать. Это грязная сделка, я не буду с вами спорить. Но ради некоторых можно отвергнуть все свои принципы». Алета вытянулся и так уставился на Эйнара, что, казалось, вот-вот раскричится. Однако некромант промолчал и, передвинувшись на край подоконника, обратил внимание на зеркало, висящее на стене. «Ради Арьяна?» «Ради того, чтобы невиновные больше не были несправедливо осуждены и чтобы война не коснулась города. Вы же думаете, что я виновен? Так считайте, что я готов повесить на себя еще один грех, чтобы он не лег на остальных». Грей и Эйнар молча буровили друг друга взглядами, пока Амада не решил продолжить с еще большей силой в голосе. «Вполне может оказаться, что кто-то из тех, кого считали мертвым, снова жив. Город их не примет, но если уехать... Вы можете закончить работу, забрав славу того, кто раскрыл самое ужасное преступление некромантов, и Мерсадо Арберо. Я знаю, что вы пишете письма той, кого уже нет. Если вы поможете нам, письма дойдут до адресата». Алета вздохнул с неподдельной тоской. «Так вот, о чем ты говорил, Коршун, когда приходил ко мне. Все же, немного правды было». «Правды было больше, чем я хотел сказать, когда шел». Не сдержавшись, Грей закрыл лицо рукой. Мерсада, казалось, вся состояла из острых углов и граней. И даже характер у нее был такой, что будь осторожен, порежешься. Все годы в полицейской школе он ходил за ней следом, ловя насмешливые взгляды и лукавые улыбки. Женщин обычно сравнивали с ангелами, но Мерсада была настоящим огнем. Она никогда не отступала и всем сердцем днями, ночами была готова отдавать себя служению Алионте. Грей любил ее за непоколебимую решимость, за невероятную силу, за веру в людей и за то, как на ее щеках появлялся румянец, стоило открыть перед ней дверь, подать руку на выходе из экипажа или оставить на столе любимые розы. Он выбрал ее, не раздумывая, и ждал самым верным псом, и любого бога мог отвергнуть ради нее. Это было сумасшествием, помешательством, но он бежал в свою любовь от сомнений, от страха, растворялся в ней и становился уже не офицером, а обычным мужчиной, имеющим право на ошибку, который не будет за нее уволен, выкинут, расстрелян. Огонь, который горел в Мерсаде, освещала его жизнь, прогоняя все кошмары. Но когда девушка, смеясь, произнесла «Да-да, я твоя», она ушла туда, откуда уже не приходят письма. Мерсада сгорела в огненном аду. Сгорела вместе с офицерами, инспекторами, оставив Грея греться у тлеющих угольков. И правда заключалась в том, что для работы в сердце давно не осталось места. Было ли когда? Все его полностью он отдал Мерсаде, но она так любила свое дело, так верила в него, что и он, лишь бы иметь право дотронуться до ее огня, бросался в омут с головой и дни и ночи проводил на службе. Это он влез в чужое дело. Это он настоял, что должен возглавить арест магов. Это он, лишь бы казаться сильным, лишь бы достать до любимой, пошел до конца. И он открыл врата в огненный ад, который забрал его людей и Мерсадо. И ничего не осталось, кроме службы. В сердце уже не было ни одной искры, помимо прежнего желания работать, лишь бы дотянуться до девушки. А разве было уже кому тянуть руки? Нет, и ее не вернуть. Никак, никогда, сколько бы молитв ни было прочитано, сколько бы желаний ни загадано, и как бы сладко ни говорили маги. Но он был глупым и слабым мужчиной, который так отчаянно хотел купиться на чужие слова. Грей медленно убрал руку с лица. Все трое уставились на него. В глазах даже виделось что-то похожее на понимание. Но настоящим оно не могло быть. Они предлагали сделку, в которой ни за что не получить обещанной награды. Но как же безумно хотелось верить в нее. «Сделка, значит», — выдавил Коршун. Алета кивнул. «Она самая. В том деле участвовали некроманты. Вы сами знаете. С первой попытки вам не удалось схватить их. А вот они успели кое-что забрать из пожара. Орден Крови всегда охотился за теми, кто хоть сколь-нибудь был важен для города. Одних мы возвращаем сразу, в качестве эксперимента, а другие ждут своего часа. Наверное, в такой сделке клятвы неуместны, но раз вы от себя говорите за благополучие Эрио, то и я могу сказать. Мерсаду Арберо можно вернуть, и она будет такой же, как раньше. И поверьте, магии достаточно, чтобы даже шрамы залечить». Этого не могло быть. Просто сладкая ложь. Вода для высохшей души, родные стены для бездомного. В голову лезли дурацкие сравнения одно за другим и перекрывали верные мысли. А подумать стоило о том, сколько правды в словах Аманьосы и Амада. Чезаре Бона сидел в комнате вместе с ними. Неужели некроманты забирают тела погибших и возвращают их к жизни? Сколькие же могли быть у них? Одинаково кощунственным казалось и возвращение, и отсутствие покоя для умерших. Надо узнать местонахождение тел, но он один против троих. Сейчас никаких слов и сил не хватит, чтобы получить правду. Выходит, стоит согласиться? Отпустить Арьяна и Карану — маленькая уступка ради большей победы. Но это будет нарушением полицейского кодекса. Комиссар Гон не поймет и ни за что не даст согласия. А король? Если ему нужно ударить по магам крови, одобрит ли он такое решение? Чезаре подал голос. «Послушай мой пульс, инспектор. Он вытянул руку, но Грей не пошевелился. «Я такой же живой, как ты. Я был мертв несколько месяцев, а теперь сижу напротив и говорю с тобой. Это странно, да, но не зря ли он-то город, где властвует магия крови? Возможно, многое. Черту между жизнью и смертью легко стереть. Выбор за тобой, но одно я скажу точно. Если бы был человек, который пишет мне письма, я бы хотел уйти с той стороны, чтобы ответить на них». Все внутри переворачивалось и скрежетало, будто задвигались давно проржавевшие шестеренки. У него ведь было так мало хороших воспоминаний. Не просто хороших, а живых. Когда он жил полной, счастливой жизнью, а не бегал по городу, как загнанная лошадь. Самое светлое, самое яркое воспоминание тоже нужно было отдать в угоду службе. «Да!» — яростно ответил Грей. «Она нужна мне! Я помогу, но поклянитесь, что вы вернете Мерсаду, что она будет прежней!» Ни убийца, ни некромант не изменились в лицах, и так быстро и одинаково кивнули, точно заранее сговорились. На секунду мелькнула безумная надежда, опалившая внутренности. Они говорят правду. Мерсаду можно вернуть. Он снова сожмет ее маленькую, но сильную ладошку. Посмотрит в такие упрямые карие глаза. Дотронется до черных, как смоль, волос. Но нет. Такого уже не могло случиться. А если бы случилось, то было неправильным. Так пусть город заберет чертовы остатки воспоминаний. Пусть и они верно служат делу. Надо узнать, где хранятся тела, и поймать остальных некромантов. Вот и все. «Где мертвые?» Грей опустил взгляд, пытаясь показать согласие с планом. Эйнар и Алета переглянулись. Второй ответил. «Какой же вы торопыга, инспектор! Всего по чуть-чуть. Сначала вы скажете, как поможете Рони и Алио. Затем немного правды приоткроем мы. Потом мы заберем их, а вы получите все обещанное». Грей кивнул. Это было ожидаемо. «Мне нужны доказательства». «Живой Бона! Этого мало?» Алета вытянул руку и ударил Чезаре по плечу. Тот с кислым видом улыбнулся, крутя опустевший бокал. «Мало. Да, я готов на сделку. Но мне надо знать, что я рискую своим положением не зря». Аманьос и Амада переглянулись. Решали, что можно сказать? Или думали, о чем соврать? «Инспектор Гарана», — вкрадчиво начал Эйнар. «Вам лучше согласиться. Если же ответ будет другим, ничто не помешает взять вашу кровь и сделать вас марионеткой». «Чего же вы этого сразу не сделаете? Зачем вам лишние сложности?» «Боюсь, все не так просто». Алета испустил печальный вздох. «Кровь со временем слабеет. Или придется постоянно брать у вас новую порцию, или отпустить. Оба варианта не подходят. Мы ведь планируем жить долго и счастливо в нашем славном Алионте. И ничто не должно угрожать этому. Можно вас убить после дела, но, боюсь, Эйн не простит». Грей сжал ладонь в кулак и накрыл его левой рукой. Этого он не предусмотрел. Он добровольно отдавал себя в плен убийце и некроманту, надеясь, что те сдержат слово и укажут, где тела. Были ли они на самом деле? Как получить доказательства, Коршун не знал. Как убедить комиссара Гона отпустить Арьяну и Карану тоже. Но возможности выбрать ему и не давали. Ладно. Время решить еще будет. Главное, не дать никому из троих взять его кровь. «Ясно. То есть, даже если бы вы не пообещали мне ничего, я должен был согласиться». «А что, скажете, что никогда не приходилось брать взятки или сотрудничать с теми, кто нарушает закон?» Тихо спросил Эйнар. «Чертовы птицы! Я знаю, как вы выбиваете признание. Так что не надо играть в святого. Мы все тут те еще ублюдки». Они переглянулись. Прошли года, а все, что у них осталось общего, это презрение к полиции. «Чертовы птицы!» Уже тише повторила Лето. Это были хорошо знакомые слова. Их говорили многие. А иногда и сам Грей так думал про других, да и про себя тоже. Все они жили в искореженном мирке, где мало места осталось хорошему. Сами выгнали его. Грей посмотрел на Алета бесконечным, усталым, стариковским взглядом и со вздохом сказал. «Я ведь все знаю. Твой отец был коршуном и бросил семью». Он посмотрел на Эйнара. «Твоих родителей застрелили, а преступников отпустили, потому что воронам дали взятку. Но моего отца, моих людей, мою девушку убили маги. Кто же в этой истории плохой? Я знаю, что такое жажда мести. Мы можем поубивать всех полицейских или всех магов, а потом дети, оставшиеся одни, вырастут и точно так же захотят мести. Так что это даст? Хаос начинается не из-за того, что кто-то плохой. Хаос начинается с нас самих. И единственное, что мы можем сделать, чтобы привести мир в порядок, это жить по закону, знать, что такое честь, и помнить о справедливости». «Красиво говоришь, брат». На лице Алета заиграла ухмылка. «Да только у жизни другой закон. Никто не получает по заслугам. И как колоду не складывай, одинаковые карты выдать не получится. Ты ведь один из тех, кто не боится жульничать, но обвиняет в этом других, верно?» Алета отвернулся. Эйнар не переменился в лице. Скала, да и только. Грей вдруг понял, что ему важно не просто засадить их в Рицум, но и показать, в чем заключается правда. Как отец, который пытается доказать сыновьям, что драться плохо. Да только оба уже выросли и не хотели учиться смотреть иначе. Впрочем, знает ли он сам, в чем та самая правда? Грей не был уверен. «Если все решено, нам пора», — командным голосом произнес Эйнар, вставая. «Инспектор Гарана, мы придем завтра вечером, чтобы обсудить нашу сделку еще раз». «Не задерживайтесь, пожалуйста», — добавил Алета. Грей повернулся к зеркалу, устало покачивая головой. И несколько секунд он видел в отражении всех троих — коршуна, некроманта и убийцу. Они же все здесь сходили с ума и были верны не тому, чему следовало. Грей так страстно и обжигающе любил женщину, что не мог отказаться от надежды. Мерсаду можно вернуть. Эта вера упрямо поднимала голову и яростно кивала в такт словам гостей. Хоть и разум говорил, что это неправильно и невозможно. Эйнар отдал сердце городу. Каждому человеку хотел протянуть по кусочку, лишь бы согреть, ободрить. Да только кусочки эти были не только от его собственного сердца, но и от тех, кого он возвел на эшафот. Алета вела за собой мысль о мести, такая едкая и отравляющая. Верность он променял на ненависть. Сломанные это люди, их не починить. Грей знал, что странно так думать о самом себе, но мысль будто подкинули со стороны. Она всеми уголками зацепилась за разум и решила не покидать голову. «Ладно, пусть остается. Это не отменяет того, что дело нужно довести до конца». Итак, убийца и некромант пришли к нему. Он знал об их вине, но пока не мог арестовать. Они должны признаться или дать доказательства. Надо вынудить их сделать ошибку. Даже чутье уже молчало. Настолько оно устало, наверное, и отчаялось понять, что может случиться дальше.